Глава восьмая. Стелла убедилась, что репортер мирно спит. Поправила ему голову поудобнее и вышла из бара, ощущая радость от того, что после долгого оцепенелого сидения наконец-то двигалась. На Леандра Алема она купила свежий выпуск «Эль Мундо» и подождала 99-й трамвай. Он уже спускался по Виамонте. Удобно устроившись у окошка, она проехала по всему центру, не глядя на улицу. Ей интереснее было читать газету, а когда 99-й стал грохотать за Пуэреденом, ее сморил сон, и она немного отдохнула, прислонившись головою к окошку. Трамвай был почти полон, и неясный говор убаюкивал ее. Потом она быстро прошла оставшиеся полтора квартала, предвкушая, как сейчас сварит себе кофе. Она выпила кофе в постели, думая, успеет ли Андрес прийти, чтобы поспать хоть несколько часов, и только поставила чашку на тумбочку, как усталость свалила ее будто ветром. Она проснулась в 11:00, постель была залита солнцем, комната в солнечном свете казалась необычайно красивой, точно на картинке. Какая прелесть! Стелла встала, отдохнувшая и довольная. Андрес, наверное, придет прямо к обеду, а потом засядет за свои книги бумаги. Ну что ж, супчик был бы кстати. На улице разговаривали соседки, на столе лежал исписанный лист. Андрес вечно что-то писал. Надо спрятать в письменный стол. Стелла поменяла воду канарейки, насыпала в чашечку семя. Радио было включено, и она послушала очень красивое болеро и слова страстные. Андресу такие вещи не нравились. Ничего, она успеет выключить радио, если Андрес придет. 21 сентября 1950 года. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Март 2024 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова. Читала Ирина Воробьева.